пиком ярости называли одинокую скалу из темно-серого базальта, стоявшую в верстах в трех от Арайского плоскогорья, совершенно неприступную, высотой локтей в 700-800. Забраться на нее без магии считалось невозможным. Никто и не пытался, смысла не имело. Отойдя за деревья, Храд накинул капюшон и вернул на место туманную маску, тоже превратившись в Эльдара. Два рыцаря престола переглянулись и телепортировались на высоту двух верст, распахнув за спинами черные и алые полупрозрачные крылья. Необходимо было для начала запомнить на вершине скалы опорные точки для порталов, а только затем перемещать наверх войска. Там вполне могли с удобством расположиться и 5 полков, места хватало. Однако вскоре эльдары заметили кое-что необычное и насторожились. Прямо посреди плоской вершины находилось правильной формы пятиугольное здание, у подножия которого тренировались несколько воинов в черных комбинезонах. Лек с удивлением узнал в них высших охотников клана наемных убийц, только сейчас вспомнив, что клан принес ему клятву через своего Далагара. Но как они сюда попали, придется выяснить. — Это чего тут? — ошеломленно спросил Храд. — Черный клан, — вздохнул Лек. — Не лезь пока, я сам с ними поговорю для начала. Они мне в верности клялись. — Ну, не дархота себе, — помотал головой орк, провалившись на несколько локтей вниз. Горец убрал туманную маску с лица и спикировал вниз, приземлившись перед замершими от неожиданности охотниками. — Вызовите Далагара, — холодно сказал он, призвав силу тьмы. — Повелитель! — опустились на одно колено черные, узнав молодого Арсантена. — Старого или нового? — Я имею в виду Вертена. Месяц назад он стал Аладаром клана. «Значит, Аладара», — нетерпеливо дернул щекой Лек. «Насколько я понимаю, здесь расположен стационарный портал». «Да, повелитель», — снова поклонились охотники. «Если Аладар находится в пределах досягаемости, он прибудет очень быстро». «Ищите!» Один из черных подхватился на ноги и поспешно скрылся в пятиугольной башне. Лек молча ждал, на самом деле не находя себе места от беспокойства. Давно пора было начинать перемещение полков на скалу, а тут, как назло, охотники. Однако ему повезло. Не прошло и четверти часа, как из башни появился уже знакомый горцу Вертен, с которым он встречался в Тарсидаре. — Повелитель, — поклонился черный, — искренне рад тебя видеть. Тебе нужна наша помощь. — Да, — отрывисто бросил Лек, — мне необходимо разместить на этом пике 2 засадных полка, чтобы перебросить их в нужное место, когда понадобится. — Полка? — изумился Аладар. — Внизу сейчас разворачивается битва за Манхен, — объяснил горец, — а я один из эльдаров императора, являющегося носителем истинного света. «Значит, началось...» — тяжело вздохнул Вертен. «В хрониках говорилось об этом. Нашим воинам тоже прикажешь участвовать в битве?» «Предпочту сохранить вас, как козырь в рукаве», — усмехнулся Олег. «Вскоре нам предстоит знатно поработать, особенно в Даркасадаре и Нартакале. Зато попрошу завтра утром прибыть в императорскую башню Леандара. Я предупрежу стражу. Надо обговорить дальнейшие планы в более широком кругу. — Буду, — кивнул Аладар. — Интересно будет поглядеть на лица ваших тайных, когда ты представишь им меня. Горец расхохотался. — Прав, Вертен. Беднягу Ланига удар от такого известия хватить может. Никогда до сих пор Черный клан не служил империи. Потому попрошу увести своих людей запечатать башню. У клана, насколько я понимаю, есть стационарные порталы в каждом городе мира. Почти в каждом, — поправил Аладар. Вскоре черные ушли. Вход в башню исчез, не оставив и следа. Какая странная магия! И следа ее не уловишь. Горец махнул Храту, и орк опустился рядом. «Ну ты даешь!» — проворчал он. «Да от меня тут мало что зависело». Досадливо отмахнулся горец. «Тебя вон тоже не спрашивали, согласен ли ты становиться носителем ярости. Вывалилось на голову, как птичье дерьмо, и делай, что хочешь». «Это точно», — вздохнул Храд, поежившись. «Ладно, пора делом заняться». Много времени на перемещение двух полков не потребовалось. Вскоре егеря и гвардейцы ходили по скале, удивляясь черной башне, и строя десятки предположений в попытках понять, откуда она могла здесь взяться. Все сошлись на том, что это, скорее всего, еще один артефакт загадочного народа, построившего в незапамятные времена Рурк-Дхалад. Олег с Хратом и командирами полков не обращали внимания на рядовых. Они внимательно изучали открывшуюся взгляду картину поля боя. Наступающие на лагерь войска Альянса двигались тремя плотными колоннами. Из леса их постоянно обстреливали диверсионные группы. В самом лагере в беспорядке носились люди, постепенно выстраиваясь в боевые порядки. Все выглядело так, будто альянцев застали врасплох. Но Лек сверху прекрасно видел, что людей в лагере мизерно мало. Куда больше чучел, имитирующих воинов. Нартагальские и карвенские генералы того знать не могли и радостно шли в ловушку. Горец довольно ухмыльнулся. «Идите, дорогие, вас там с нетерпением ждут». Довольно долго события разворачивались согласно плану, разработанному императором вместе с генштабом. Вражеские колонны выбрались на плоскогорье и развернулись в наступательные порядки, обхватив лагерь с трех сторон. Похоже, командующие войсками Альянса были полностью уверены в победе. Иначе не действовали бы столь глупо и нагло. Хорошую дезинформацию подбросил им покойный Маран, земля ему пухом. Поверили? Хотя как можно было поверить в такую чушь? Видимо, слишком хотелось, чтобы имперцы собрались в одном месте, где их легко будет уничтожить, потому и поверили.